полубреду он ощутил толчок и понял, что его проникновенная, никому не слышная молитва дошла. Договор заключен. Сердце его сжалось. Но он имел мужество принять свой удел. Будь он верующим, католиком, он сказал бы: «Да будет воля твоя». Марк был свободен от предрассудков, ожесточенно подвергал себя критике. И он не верил в рок, в некую непознаваемую силу, с которой вступают в беседу. Его разум презрительно отвергал эту иллюзию. Но разум — не единственный рычаг, управляющий машиной, какой является человек. Уж давно Марк приобрел привычку заглядывать в те глубины души, где сталкиваешься лицом к лицу с невидимыми силами, которым подчинена наша жизнь. А жизнь, в свою очередь, властвует над этими силами. Она подсказывает им тот ответ, который ей нужен, и направляет их по тому пути, по которому они затем повлекут ее. Человек и ставит вопрос, и отвечает на него. Он творит свою судьбу. Его судьба приходит к тому, кто сам идет ей навстречу. Никто, за исключением, пожалуй, Бруно, не видел навстречу, какой судьбе шагает юный лунатик. Анетта узнала об этом лишь после того, как судьба свершилась. Только тут она поняла, что уже раньше видела ее. По зеркальной глади ее огромных глаз пробегало много лучей, которых не замечали другие. Но многие из этих отражений ее сознание отказывалось воспринимать. Однако ее беспокоило состояние Марка. После драки на митинге он ходил с отсутствующим, озабоченным, утомленным видом. Трагическое единоборство, после которого противник так не оправился, не получило юридической огласки и ничем не угрожало Марку. Свидетели подтвердили, что погибший сам являлся нападающей стороной, и роковой исход был вызван несчастной случайностью, а именно падением с трибуны. Рассеченная щека Аси тоже свидетельствовала о жестокости нападения, которое оправдывало жестокость самообороны. И следствие прекратили. Но Марк не отказался от обвинения, которое носил в сердце своем против самого себя, ибо один он знал, как сильно охватившая его воля к убийству. Он ничего не сказал, но в душе вынес себе обвинительный приговор. Он устал от самого себя, от всех своих дел и обязанностей. Он потерял вкус к работе, перестал интересоваться яростными нападками враждебной прессы. Даже Асе пришлось согласиться с Анеттой, что их мальчик надо на время, хоть на несколько недель, удалить из Парижа, оторвать от привычной среды. Обе решили, что путешествие было бы самым лучшим лекарством против неотступных забот. Случай помог им осуществить задуманный план. Совершенно неожиданно Марк получил за написанный им киносценарий кругленькую сумму, и Ася заявила, что необходимо поскорее истратить эти деньги. Превращать деньги в капитал безнравственно, самым серьезным видом рассуждала она, это несообразно с моими принципами. Но мои принципы разрешают проесть деньги, раз я или ты, словом, мы их заработали. Еда вкусна и полезна для общества. Я не особенно голоден, сказал Марк, но если ты голодна, пируй, детка, а глядя на тебя, я, может быть, тоже захочу есть. Выбирай, что хочешь, мне все равно, что есть, лишь бы есть с тобой из одной тарелки. Ася не заставила себя просить. Она объявила, что они на 3 месяца уезжают из Парижа. Хватит с нее 7, даже целых 8 лет чахнуть здесь среди асфальта. Ей нужна вода, вода, которая течет из-под ледников, течет с горных вершин. Нужна вода девственная, которая еще не загрязнила человечество. «Итак, ты решила, — спросил ее Марк, — наградить ее нашей лихорадкой, нашей скверной?» «Вовсе нет, — возразила Ася. Я преклоню перед ней колени». Прошу у нее прощения, потом обмакну в нее руку и осеню крестным знаменем рот и лоб. Ася остановила свой выбор на Альпах. Отели? Ни за что. Снимем маленький домик и проживем там втроем целый сезон. Втроем, значит, берем Ваню. Ваня не в счет, он будет сверхкомплекта. Втроем это ты, я и наша Анетта. Марк был признателен Асе за то, что она подумала о его матери и решила взять ее с собой. Сразу же возражения против поездки отпали. От Аси не укрылось это обстоятельство, и она сказала Анетте, которая не сразу дала согласие на путешествие, что ее присутствие необходимо. Марк без нее прожить не может, он просто влюблен в свою мамочку, гораздо больше, чем в жену. «Ты ревнуешь?» — спросила Анетта. «Нет, не ревную. Все равно бороться бессмысленно. Этой чудесной птичкой вы владеете целиком, а мне, как бы я ни старалась, все равно достанется лишь частица.